сползая по отвесной крыше, гаснув, исчезая в глубине души. Рот зашив струною в тишине улыбки, подбегнув к усмешке скрытой, он исчез убитой. Там, но...